Глава 11. Движение мы начали, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, и сумрак окутывал землю. А когда добрались до поворота на Михайлова, стало совсем темно, и скорость передвижения колонны упала до черепашьей. Теперь не было танков, пробивающих коридор. Нам приходилось своими силами таранить препятствия, преграждающие путь. Слава богу, не было того кошмарного заптора, как на перегоне между Волковыском и Слонимом. Разбомбленной и брошенной техникой, конечно, встречалась, но на этом участке шоссе сквозь нее хотя бы можно было протиснуться. Теперь тараном, пробивающим путь всей нашей колонии, служил трофейный Хеншель. Тяжелогруженный, с усиленным бампером и мощным двигателем, он показал себя в этом деле гораздо эффективнее, чем бронеавтомобиль БА-10, который первоначально шел в голове колонны. До шоссе, ведущего к Гродно, мы двигались более 2 часов, а это всего каких-то 30 километров. Зато потом, уже после объезда Белостока, дорога стала почти свободной, и скорость движения резко увеличилась. Разрушительных последствий бомбежек больше не наблюдалось. Только иногда встречалась брошенная военная техника. Шоссе перерезало Супрасильскую пущу, и кроны мощных деревьев надежно маскировали асфальтовое полотно, значительно затрудняя наблюдение с воздуха. К месту сосредоточения дивизии мехкорпуса под Сокулками колонна прибыла в 1:25. А через 10 минут я уже свирепствовал в штабе 4-й танковой дивизии. Раздавал фитили направо и налево, отстранил от должности некоторых командиров, а двоих и вовсе арестовал, отправив с охраной на нашу передвижную гаупвахту, которой стал Хеншель. Арестованных мною начальников разведывательного отделения и снабжения ГСМ в дальнейшем ждал трибунал. Через 1.5 часа похожая картина наблюдалась уже в 7-й танковой дивизии. А в 4:30 утра я добрался и до штаба 29-й моторизованной. Уже почти шепотом, голос был совсем сорван, принялся распекать командиров. Но по всему было видно, что для них такое злобное шипение звучало еще зловещее. Еще бы. Когда в один миг 4 снято с должностей и арестовано 2. Так что командиры почувствовали немалое облегчение, когда я приступил наконец к деловой части беседы. При этом, как прежде в танковых дивизиях, задачи ставил конкретные и вполне достижимые. Теперь уже командиры не могли ссылаться на полное отсутствие ГСМ и недостаток боеприпасов. Из штаба 29-й моторизованной дивизии вышел совершенно вымотанный, только звенящая пустота внутри и полное равнодушие к окружающему миру. Казалось, меня уже ничего не могло было тронуть. Я выжил из себя все, что мог. Отдал всю энергию другим людям, только чтобы они верили в победу. Однако уже через минуту по привычке оглядел небо, про себя отметил, что немецких самолетов не видно, и поинтересовался у ожидавшего меня Шерхана, не появлялась ли после восхода солнца немецкая авиация. Он сказал, что не заметил ни одного самолета, и я с небывалым равнодушием констатировал про себя. Надо же. Получается, что рейд отряда Половцева получился вполне удачным. Видимо, ребята ошеломили Люфтваффе, коль оно оставило без внимания столь опасную для правого фланга группы Готта русскую группировку. Приняв это для себя как факт, я тем временем вместе с Шерханом, который шел позади, приблизился к Хеншелю, нашей мобильной гаупвахте, и приказал охране выгружать заключенных. Даже Шерхан напрягся, решив, что я сейчас же велю расстреливать этих людей. Конечно, зря он воспринял мое теперешнее состояние как крайнее ожесточение и снял автомат, чтобы исполнить соответствующий приказ. Я всего лишь дал указание командиру охраны отконвоировать арестованных в сарай, который стоял неподалеку, и, назначив часового, остальным бойцам разрешил отдыхать. Потом, повернувшись к Шерхану, приказал: «Наиль, дуй к Якуту, пускай он лошадей возвращает. Продолжаем движение на Хеншеля. Коли немецкая авиация отсутствует, поедем на 3-оснике. Нечего время терять на конные поездки». Так что, несмотря на весьма аморфное состояние, я продолжал выполнять программу, заложенную еще до поездки в моторизованную дивизию. Было запланировано проинспектировать создающийся оборонительный узел. Вот я и собирался это сделать. Только раньше больше думал о безопасности и собирался эту поездку совершить по лесу верхом на лошадям. А сейчас думалось, а плевать, проскочим и на автомобиле. Пока Шерхан бегал за якутом, я объяснил Синицыну, куда едем, и вскоре ощутил себя в каком-то непонятном состоянии. То ли сон, то ли что-то промежуточное. Окружающий мир вдруг как бы исчез. А мозг продолжал четко работать, подробно анализируя то, что происходило в штабах дивизии. И в конце концов зациклился на вопросе организации узла обороны, куда я собирался сейчас ехать. Надо было еще раз собственными глазами взглянуть на то место и проверить, верные ли позиции выберут для обороны зенитная батарея, пулеметный взвод и взводная рота 58-го железнодорожного полка. Эта сборная солянка должна была прибыть на позиции еще в 2 часа. Ничего страшного, что бойцы нахватаны из разных подразделений, ведь они являются только передовой группой. Можно сказать, боевым охранением более мощного подразделения, которое и займет укрепление, созданный 6-й ПТАБР. Бригадный 681-й артполк, штабная батарея и 2 гаубичных полка РГК были уже в пути. Об этом мне доложил начальник отделения связи 29-й дивизии майор Крылов. Как только я прибыл в моторизованную дивизию, поручил ему срочно наладить связь с группой Бедина. И пока я давал разносы командованию дивизии и присутствующим на совещании командирам полков, Крылову удалось связаться, но не с Бединым, а уже с прибывшим на место новым командиром Зельвинской группировки полковником Осиповым. Виктор Александрович начал обживаться на новом месте обороны. Артполки РГК уже занимали огневые позиции в глубине обороны. Противотанковые дивизионы организовали узлы обороны на самых танкоопасных направлениях. Одним словом, все шло по обговоренному со мной плану. Именно это и попросил донести до меня Крылова полковник. И еще то, что намечено к переброске под Сокулки подразделения, не задерживаясь у моста через Зельву, проследовали дальше по шоссе. В каком месте они сейчас, полковник не знал. Связь с колоннами наладить пока не удалось. Тогда эта обнадеживающая информация меня весьма обрадовала и послужила смягчающим обстоятельством к решениям, которые я принимал по судьбе некоторых командиров 29-й механизированной дивизии. А сейчас воспринимал это как данность и абсолютно не беспокоился о том, в каком состоянии прибудут подразделения и не попадут ли они под воздушный удар немцев. Решил, что все вражеские самолеты более не летают, и все. И нечего забивать себе всякой ерундой голову. Я бы и на осмотр будущего узла обороны не поехал, но тут в действие вступила сила инерции. Слишком лениво было отупевшему мозгу сейчас планировать хоть какие-нибудь новые дела и принимать новые решения. Вот он и следовал ранее принятым. Как только Шерхан вместе с якутом появились возле грузовика, я приказал им забираться в кузов. Кивнув головой Синицыну, чтобы он трогался, я провалился теперь уже в самый настоящий сон. То, что даже не смог дать водителю голосовой приказ двигаться, говорило о крайней степени усталости. В те полчаса, когда мы добирались до позиции узла обороны, я находился между небом и землей, полностью выпав из реальности. Очнулся неожиданно, вследствие резкого изменения своего состояния. Апатия в один миг улетучилась, и мной овладела привычная тревога за судьбу доверившихся мне людей. Перед глазами четко возникла картина, которая еще совсем недавно безжалостно рвала мое сердце на части, когда осматривал позиции бывшего узла обороны перед местом организации засады на шоссе Пружаны-Ружаны. Тот заслон немцы сбили сходу, затратив на нейтрализацию его защитников не более 45 минут. А подготавливали мы тот рубеж почти 2 недели. Бойцы, которые его обороняли, были, в общем-то, неплохо подготовлены и должны были продержаться, по моим прикидкам, часа 2-3. Значит, хреновый из меня тактик. Коль я не смог даже предположить, что немецкие солдаты обладают такими боевыми качествами. Не наступаю ли я теперь на те же грабли, вновь переоценивая своих ребят? Пусть здесь в обороне и будет стоять мой лучший противотанковый полк. Но и вражеские солдаты остались прежними. И если действительно удастся перерезать пути снабжения 3-й танковой группе немцев, надо понимать, что фон Гот бросит самые боеспособные дивизии, чтобы уничтожить эту преграду. Боюсь, против таких профессионалов мои ребята, осваивающие военную премудрость менее 2 месяцев, являются жалкими любителями. Это тебе не неожиданный удар из-за угла. Это лобовое столкновение, одна из сторон которого по существу состоит почти исключительно из сосунков. Правда, страстно желающих победить. Зато вторая – ярые профессионалы, уже поставившие все армии Европы на колени. И каков же будет итог такого противостояния, если с одной стороны есть только явная готовность умереть, а с другой – огромный военный опыт с отличным умением безжалостно убивать, тем более превосходящими силами и при поддержке авиации? Да, совершенно необходимо усилить узел обороны. Но где взять резервы? Откуда возьмутся свежие части с хорошо подготовленными бойцами? Нету. Ну нет их. Прямо безвыходная ситуация. Танками не укрепишь обороны. Их и так осталось мало. Нечем будет прорываться к Августину. Забирать боевые машины у 4-й танковой дивизии? А чем тогда прогрызать оборону немцев у Суража? Похерить идею о наступлении на Варшаву? Нет, и еще раз нет. Это единственный вариант поднять дух армии. Единственная возможность тормознуть немчуру в их прыжке к Минску, а в конечном итоге прямо к сердцу страны и ее мозгу. Возьмут Ленинград с Москвой, и воцарится тогда кошмар моей прошлой реальности уже в этом мире. Что делать? Вопрос сидел занозой в голове, когда я слушал доклад командира зенитной батареи. Продолжал мучить мой воспаленный мозг и во время осмотра позиций, занятых его группой. Только когда мы дошли до еще недоделанных 6-й ПТАБР сооружений оборонительной полосы, у меня в голове прояснилось. А именно, стало ясно, как хоть немного укрепить оборону на этом участке. Решение пришло, когда старший лейтенант стал рассказывать о том, что приданный его группе бронеавтомобиль сержанта Ковалева потерял ход, что пришлось его буксировать, и теперь, мол, боевое охранение у него не мобильное. Его роль выполняет пулеметное отделение, окопавшееся в километре от этого места. Сам БА-10 занимает сейчас оборону рядом с шоссе. Его еле удалось оттащить в небольшую ложбинку, которая хотя бы немного может служить защитой от авиации. Потом Старлей начал оправдываться, почему его группа еще не закончила обустраиваться на новом для них месте. Основную вину за это торможение он перекладывал на злосчастный бригадный броневик. Ведь его первоначально оставили на дороге, а потом, когда были доставлены пушки на позиции, двум грузовикам пришлось возвращаться, чтобы буксировать этот тяжеленный бронеавтомобиль. Порвали один трос, пока его довезли, и еще два, когда затаскивали в ложбину. Кроме водителей грузовиков, этим делом занимались бойцы еще двух отделений, вместо того, чтобы спешно подготавливать позиции для обороны. Я не осудил старшего лейтенанта за такие вещи. Обычное дело в нашей службе. Наоборот, ему стоило бы объявить благодарность за то, что, несмотря на все трудности, группа вышла на позиции вовремя и, в принципе, была готова отразить первый натиск гитлеровцев. Но я не стал отвечать лейтенанту, так как всем моим существом теперь владело только одно желание. Быстрее обратно, в дивизию, к рации. Я вдруг резко оборвал речь старшего лейтенанта. «Все ясно, товарищ старший лейтенант». «Понятно, вы выложились по полной, но кому сейчас легко?» «Продолжайте укреплять оборону, а мне нужно срочно уезжать в дивизию, подгонять другие подразделения, чтобы вам здесь не одним держать оборону. Делать ты знаешь что, учить не нужно». Я пожал руку старшему лейтенанту, крикнул лазившим по недоделанному противотанковому рву Шерхану и Якуту, чтобы срочно бежали к Хеншелю, и быстрым шагом направился к грузовику. Через час уже нервно курил возле входа в палатку радиоузла моторизованной дивизии. Связь отсутствовала. Весь радиоэфир был засорен настолько, что не удавалось связаться не только с расположенными недалеко штабами танковых дивизий, но даже со сверхмощной радиостанцией бронепоезда. Немцы как с цепи сорвались. Казалось, что все имеющиеся у них радиостанции разом вышли в эфир. По-видимому, у них со связью тоже было не все в порядке, и всегдашняя немецкая аккуратность сменилась бардаком. Масса радиостанций работала без всяких шифров. Открытым текстом в эфире стояла ругань и требование оказать срочную поддержку с воздуха. Одним словом, чувствовалось, что вермахт начал буксовать. И не только на нашем направлении. Например, когда радист стал по моей просьбе сканировать диапазон, на котором могла работать радиостанция бронепоезда, мы наткнулись на передачу 6-й немецкой танковой дивизии. Она велась открытым текстом, и какой-то полковник Раус просто умолял прислать бомбардировщики. Его дивизия, входящая в 3-ю танковую группу, не могла более продолжать наступление, а затормозил ее в районе литовского города Рассеней всего лишь один тяжелый русский танк. Из истерических криков по рации можно было понять, что все артиллерийские системы дивизии оказались бессильны перед этим бронированным монстром. Какой-то чин из вышестоящего штаба приказал полковнику уничтожить этот танк 88-миллиметровыми зенитками, заявив, что у авиации сейчас есть более важные задачи. Услышав эти слова, полковник буквально вскипел и стал кричать, что они уже и так потеряли одно 88-миллиметровое орудие вместе с расчетом в схватке с этим Голиафом. И все бестолку, что его можно поразить только с воздуха. Потом он заявил, что потери дивизии колоссальны, что артиллерия против этого монстра бессильна, что он легко уничтожил батарею новейших 50-миллиметровых противотанковых пушек лейтенанта Вернергота, и даже атака танкового батальона майора Шенка не принесла никаких результатов, только местность вся задымлена от горящих немецких танков. «Авиация! Только авиация даст возможность дивизии наступать дальше», твердил как заклинание этот полковник Раус. В ответ прозвучали совершенно неожиданные для меня слова. Но никак я не мог предположить, что профессиональные вояки вот так легко могут выбалтывать подобные сведения в открытом эфире. Потому что собеседник Рауса, вдруг совершенно изменив выдержки прусского офицера, прокричал: «Полковник, да вы хоть представляете, что случилось? Весь план Барбаросса находится под угрозой! Сегодня ночью Люфтваффе потеряла колоссальное количество самолетов вместе с пилотами. На прифронтовых аэродромах в результате нападения русских танков и моторизованной пехоты практически полностью уничтожен 8-й авиакорпус пикирующих бомбардировщиков. Потери в истребительной авиации тоже колоссальны. 3 крупнейших аэродрома буквально залиты кровью наших солдат, завалены грудами металлолома и обгоревшими останками самолетов. Эти варвары настоящие садисты. Летчиков и техников не убивали, а простреливали им суставы, чтобы больше мучились. Сейчас все госпитали забиты тяжелоранеными. Потери невосполнимы. Больше эти раненые никогда не смогут вернуться на службу. Mein Gott! Лучше бы они всех расстреляли, чем такое. Персонала всех госпиталей не хватает. Поступающим с фронта раненым делать операции просто некому. Тыловые службы в панике, бросают все, автомобили, повозки и покидают места дислокации, как только услышат быстрый выстрел или громкий шум двигателей. Кошмар, что творится, а вы тут с одним танком не сможете справиться. Самолеты ему подавай. Не будет в ближайшее время авиационной поддержки, так и можете передать своему командиру дивизии. Полковник Раус озадаченно помолчал, а потом воскликнул: «Как же такое возможно?» И сам себе и ответил: «Да, от этих Иванов чего угодно можно ожидать. Они, наверное, смертников направили на такую операцию. Такие же находятся и в танке, что стоит у нас на пути. Против таких фанатиков любая демонстрация мощи и выучка солдат малоэффективны. Вариант только один. Обмануть и уничтожить. Нельзя давать им возможность выскользнуть, нанеся нам такой вред. Надеюсь, русские, напавшие на аэродромы, все ликвидированы?» «Хе! Если бы это было легко так сделать. Мы заблокировали эту группу на левом берегу Буга, в районе бетонного моста, но пока ничего не можем с ней сделать, как и вы со своим танком. 9-й пехотный корпус почти всю свою артиллерию больших калибров туда стянул, но все безрезультатно. Эти тяжелые русские танки можно подбить только прямой наводкой, что на деле оказалось невозможным. Танковые пушки Иванов жгут наши штурмовые орудия на километровой дистанции, не говоря уже об артиллерийских тягачах. Люфтваффе даже нашло возможность послать туда авиацию с дальних аэродромов, но и ее действия малоэффективны. Прямое попадание бомбой в такую маленькую цель практически невозможно, А взрывы, происходящие рядом с тяжелым танком, ему что слону дробинки. Запасы горючей смеси, так хорошо себя показавшие, когда ее раньше сбрасывали на таких монстров, Иваны уничтожили еще на аэродромах. Так что положение крайне тяжелое. Ждем прибытия артиллерии больших калибров из 7-го пехотного корпуса и тяжелых танков из 46-го механизированного корпуса. И тогда, даст бог, мы раздавим этих фанатиков. Вот только с танками может получиться заминка. Рейдовая моторизованная группа русских рвется к Суражу, а далее, скорее всего, будет пробиваться к Бельску. Возможно, конечная ее цель – перерезать тыловые коммуникации второй танковой группы. А это гораздо хуже, чем уничтожение самолетов на наших аэродромах. В моторизованной группе русских тоже много тяжелых танков, и остановить их на неподготовленных позициях средствами пехотного корпуса будет практически невозможно. Так что подразделения 46-го моторизованного корпуса, оставленные вам в резерве, мы просто вынуждены будем направить на нейтрализацию этой рейдовой группы русских. К сожалению, резерв небольшой. Быстро рассеять русских вряд ли удастся. Но делать нечего. Ведь две дивизии 46-го моторизованного корпуса сейчас заняли место 47-го, которые эти проклятые Иваны заманили в ловушку и полностью уничтожили. Азиаты коварны. Ты там смотри, Эрхард. Не поддавайся на уловки этих фанатиков. Это были последние слова, которые нам удалось расслышать. Дальнейшее шипение и писк в радиоэфире полностью забили немецкую речь. Впрочем, если бы не отличное мое знание немецкого языка и прежнюю тарабарщину, разобрать было бы почти невозможно. Эх, если бы у рации сидели люди, владеющие немецким языком, скольких ляпов мы смогли бы избежать? Скольких жизней сэкономили бы, если бы была грамотно поставлена служба радиоперехватов и дешифровки? Вот как сейчас, когда я прослушал перехваченный нами разговор, и все мои замыслы в корне поменялись. Не суть, конечно, а сроки начала задуманных операций и место удара на западном направлении. Начинать выдвижение подразделений нужно было немедленно, не дожидаясь темного времени суток. А прорывать оборону и форсировать Буг не в районе Цехановичей, где был наведенный немцами понтонный мост, а двигаться надо прямо по асфальтовому шоссе, этому парадному ходу на Варшаву. Казалось бы, мне нужно было срочно ехать в танковые дивизии и давать команду на выступление. А я стоял, курил и все никак не мог успокоиться от той части информации, что отряд Половцева заблокировали у моста, на той стороне Буга. Эх, майор, больно увлекся ты, парень, безжалостно громя немецкие аэродромы. Теперь у этих бульдогов хрен оторвешься, хватка у них смертельная. Пока не изведут всех, кто принимал участие в налетах на аэродромы, не успокоятся, сволочи. И никак я тебе не могу помочь, майор. Просто не успею подтянуть дивизии на западное направление, чтобы ударить в тыл фашистам, окружившим твой отряд. Эти печальные мысли немного смягчал тот факт, что ценой своей гибели ребята из отряда Половцева обеспечат успех намечавшемуся наступлению на Варшаву. Во-первых, тем, что они решили, казалось бы, нереальную задачу. Теперь марши можно было проводить в дневное время, не опасаясь атаки немецких самолетов. Во-вторых, если немцы действительно перебросят корпусную артиллерию для уничтожения тяжелых танков Половцева, это будет просто фантастической удачей, так как уже ничто не сможет остановить наши танки в их рывке на Варшаву. Именно на такой ход событий я рассчитывал, и теперь только одна мстительная злобная мысль овладела мной. Погодите, гады. Когда мои танки будут под Варшавой, вы узнаете, почем фунт лиха. Последствия нападения на аэродромы покажутся вам просто детской шалостью разбаловавшихся пацанов. За одного погибшего парня из группы Половцева вы отдадите мне 10 истинных арийцев, суки. Ярость быстро привела меня в работоспособное состояние. Печали самобичевания уступили место немедленному желанию действовать, чтобы как можно скорее наказать убийц моих братьев. Я буквально сорвался с места и в несколько прыжков оказался около Хеншеля. Как это обычно бывало, когда выдавалась свободная минутка, мои орлы преспокойно дрыхли, и устроились они, надо сказать, весьма комфортно, в тенечке под тентом кузова. Однако надо отдать им должное. Готовность к немедленным действиям у ребят всегда была на высоком уровне. Впрочем, как и бдительность. И я, чтобы у часового, находившего невдалеке, не создалось впечатление слишком спешного отъезда генерала из дивизии, заглянул в кузов и негромко произнес: «Подъем, Синицын, в кабину. Выезжаем немедленно». Практически мгновенно ребята вскочили, в руках у них было оружие. Автомат это я видел, они лежали у каждого под рукой. Но вот откуда якут сумел достать свою винтовку, для меня так и осталось загадкой. Пока Синицын выбирался из кузова, остальным я объявил: «Ребята, вы пока отдыхайте. Ничего экстраординарного. Просто сейчас заедем в 4-ю танковую дивизию минут на 10, а потом в 7-ю. А тебе, Шерхан, в 7-й нужно будет подсуетиться насчет перекусить. В дивизиях моего прибытия ждите у машины. Далеко от нее не отходить». В положении 4-й танковой дивизии творился сущий бедлам. Все бегали туда-сюда, кричали, суетились. Одним словом, чувствовалось, готовятся к большому маршу. Генерал Потатурчеев так и не объявился. По-видимому, погиб Герасимович, когда проводил рекогносцировку. Его заместитель полковник Кузнецов отсутствовал в штабе. Он находился сейчас в 8-м танковом полку, одном из тех, по которым проводил инспекционную поездку. Полевую телефонную связь еще не свернули. Собирались это сделать ближе к вечеру, перед самым началом марша. Я переговорил с Кузнецовым по телефону и приказал срочно сворачивать связь и выступать через 2 часа. Такой перенос сроков начала марша особо не напрягал службы дивизии, ведь основная подготовка уже была проведена. Только крики, доносившиеся до меня, усилились, а суета перешла в стадию броуновского движения. Было даже хорошо, что Кузнецов сейчас находился именно в 8-м полку, танком которого по плану предстояло выступать первыми. Кроме срока выступления, я внес еще некоторые изменения в процесс подготовки к выступлению. Можно сказать, упростил предстоящую задачу, приказав все танки, у которых моторесурс подошел к критической отметке, снять с марша. Им предстояло решить другую задачу – следовать к вновь создающемуся узлу обороны и занимать там стационарные позиции. Танки должны были превратиться в неприступные доты и усилить этот оборонительный рубеж. Тяжелых танков КВ набралось 8 единиц. Это я выяснил у помощника по технической части дивизии воен-инженера 2-го ранга Чирина. В нашей беседе Александр Константинович раскрыл мне глаза на один вопрос, долго мучивший меня. Почему в дивизиях мехкорпуса такое плачевное положение дел с ГСМ? Ведь на 22 июня, по всем бумагам и отчетам, непосредственно в дивизиях запас топлива для танков составлял 2 заправки. Ну пусть корпус кружил по Белостокскому выступу в поисках мифической танковой дивизии. Но в этих дерганиях было пройдено всего-то 100 километров. Пускай марш до Сокулок и попытка прорваться к Гродно, но это еще 100. Значит, максимум танки после начала войны прошли 200. Судя по документам, в среднем на одной заправке танки должны были преодолеть 180 километров. Тогда возникал вопрос. Если баки танков сейчас пусты, то где же остальное топливо дивизии, что хранилось в бочках и бензовозах? Не вражеские ли тут происки? Все оказалось гораздо прозаичнее. Никаких врагов, только технические проблемы. Оказывается, танки, у которых моторесурс выработан более чем на 50%, потребляют гораздо больше топлива, чем положено по паспортным данным. А когда этот злосчастный моторесурс подходит к концу, то расход топлива начинает расти в геометрической прогрессии и может до времени полного обездвижения танка в 10 раз превышать паспортные данные. Например, по танкам, отобранным для использования их в качестве дотов, которым предстояло проползти всего-то 10 километров, Чирин подсчитал, что солярки потребуется не меньше, чем остальным 55 для преодоления целых 70 километров до места сосредоточения перед броском на Варшаву. Кроме 20 КВ и 35 Т-34, в боевых порядках 4-й танковой дивизии оставались 83 БТ-7, 34 Т-26, из них 23 специальных с химзащитой. Кроме этого, 29 БА-10, 18 БА-20 и 14 танкеток Т-27. Немецкая авиация и длинные марши, сопровождаемые стычками с противотанковыми силами немцев, уполовинили количество танков в дивизии. Однако она и теперь представляла собой гораздо более мощную силу, чем немецкая танковая дивизия. А совместно с 29-й, пускай и поредевшей моторизованной дивизией, мощнее, чем моторизованные корпуса танковых групп немцев. Все было у дивизии, формируемой мной ударной группировки. Вот только военного счастья пока не было. Пока. Позарез нужна была удача, которую, как я думал, и вырвала у самой судьбы группа майора Половцева. К тому же топливом и боеприпасами предстоящие операции должны были быть обеспечены с избытком. Еще ночью я распорядился направить в Волковыск все уцелевшие автоцистерны и несколько десятков трехтонок ЗИС. Подобное распоряжение отдал во все соединения, где проводил совещание. По моим прикидкам, одними средствами мехкорпуса мы сможем за раз вывести весь бензин, имеющийся в наличии у Гаврилова, а также солярку со склада Гушесдора. 148 автоцистерн и почти 200 грузовиков должно было принять участие в этой грандиозной снабженческой операции. И все отправляемые нами колонны будут сопровождаться уцелевшими БА-20. А впереди каждой в качестве разведки и боевого охранения будет двигаться танкетка и мотоциклетное отделение. Убедившись, что дело пошло, и 4-я танковая встает на магистральные рельсы, я решил, что пора отправляться в 7-ю дивизию. Ждать полковника Кузнецова уже не было времени, и без меня разберется не маленький. Необходимые указания я ему дал по телефону, да и ночью после совещания накачал основательно. И так я пробыл здесь почти полчаса, вместо запланированных 10 минут. Попрощавшись с командирами, находящимися в штабе, я спешно направился к трехосному грузовику, теперешнему моему персональному автомобилю. Нравился мне этот трофейный вездеход. Проходимость на порядок выше, чем у бронеавтомобилей или у М-ки. Охрана рядом, в кузове. В нем же, в случае чего, можно устроить и походный штаб, или гаупвахту. Обстановка в 7-й танковой дивизии была такой же, что и в 4-й, где я 20 минут назад был. Та же суета, крики и беготня. Только командир дивизии генерал-майор Борзилов был на месте. Мы с Семеном Васильевичем сразу же уединились в одной из комнат в штабе и без свидетелей беседовали минут 20. Обсудили все. И трудности, которые могут встретиться в передвижении колонн к Августину, и как их будем преодолевать. И, наконец, такое счастье, что немецкая авиация бездействует. Чтобы не упускать короткое время этого самого счастья, я и поторопил комдива словами. «Семен Васильевич, немцы не вечно будут находиться в шоке после нападения на их аэродромы. Можешь быть уверенным. У них здесь везде есть глаза и уши. А рации этих немецких агентов могут, в конце концов, пробить помехи в радиоэфире. И тогда на наши головы Люфтваффе пришлет авиадивизию уже с дальних аэродромов. Вот чтобы этого не произошло, выступать нужно немедленно. По крайней мере, разведку на мотоциклах, танкетках и пушечных броневиках сейчас же вышли в сторону Августина. К Домброву наверняка уже вышли части 20-го пехотного корпуса немцев. А твоя дивизия уже сталкивалась в боях под Кузнецей с подразделениями этого корпуса. Вон все еще твои ребята опомниться не могут от эффективности, так сказать, их противотанковой обороны. Наверняка и у Домброва они создали такой же противотанковый рубеж. Атаковать его в лоб значит похерить все планы по прорыву к Сокулкам. Помни, никаких танковых атак и попыток захватить поселок. Домбров нам нафиг не нужен, впрочем, как Августин и даже Сокулки. Нам необходимо одно – оседлать железную дорогу. И не просто оседлать, а плотно закупорить ее непробиваемой танковой пробкой. Да так, чтобы немцы подавились, пытаясь ее продавить. Да понимаю я все. Пытаемся обойти те узлы обороны немцев, которые обнаружат боевое охранение. Ясно же, что за столь короткое время они физически не смогут перекрыть все пути к нашей границе. Кстати, на площадке для стоянки техники вас ожидают поляки, прибывшие на гражданском автобусе. Начальник штаба корпуса, полковник Петелин, по рации нас предупредил, что прибудут польские проводники. Однако я поставил рядом с этим автобусом броневик. Мало ли что. Тем более эти поляки вооружены. Что, радиосвязь у вас действует? Да нет. Сейчас радиоэфир не пробиваем. Полковник еще ночью, как раз после вашего отъезда, с нами связался. Понятно. Вот видишь, Семен Васильевич, само провидение в лице Петелина говорит, «Не лезьте в лоб на немцев! Обойдите! Для этого вон и проводники прибыли!» «Ладно, товарищ генерал-майор, думаю, ты все понял и сделаешь как надо!» «Не зря же говорится, за одного битого двух небитых дают! Давай, командуй тут, а я пойду с проводниками переговорю!» Я вышел на улицу и направился к Хеншелю, стоявшему недалеко от штаба. Экипаж моей боевой машины четко выполнял мимоходом кинутые их командиром распоряжение. Мирно сидел на травке в тени грузовика и с завидной скоростью поглощал нечто весьма вкусно пахнущее, орудуя ложками в своих котелках. Очень хотелось к ним присоединиться. Но дело прежде всего. Я, оставаясь верным своей привычке, подошел к грузовику незаметно. Даже пес, вертящийся рядом с обедающими ребятами, не прореагировал на мое приближение. Чтобы никого не испугать, не дай бог подавятся, я не очень громко произнес. «Все, ребята, садитесь в кузов доедать. А ты, Синицын, отдай котелок кому-нибудь и в кабину. Отсюда нужно переехать вон на ту площадку, что под маскировочной сетью. Рули прямо к этому броневику». Я показал рукой в сторону находящейся метрах в 150 небольшой рощицы. Потом, глянув на Шерхана, просил у него. «Наиль, у тебя хоть запасец-то этой самой вкуснотищи остался?» «А то! Вон в грузовике стоят два термоса. Один с кулешом, другой с крепким чаем. Теперь запас штабной столовой весь у нас. Не все же этим штабным крысам пировать. Пускай теперь как простые бойцы из полевой кухни гороховой каши покушают». Старший сержант коротко хохотнул, при этом вопросительно на меня посмотрел. Я знал Шерхана как облупленного, и тем более выражение, с которым он на меня посмотрел. Его взгляд говорил, «Может, вообще передумаешь уезжать с этого уютного насиженного места? Тут свежий воздух, птички поют, колодец рядом, а на той площадке полно людей, вонь от техники. Одним словом, и не отдохнешь по-человечески, по-генеральски». Но я, хмыкнув в ответ на его вопрошающий взгляд, заявил. «Давай, давай, Шерхан, забирайся в кузов. На площадке в лесу нас ждут хорошие люди, и их нужно будет накормить. Кстати, там ты встретишься с Ежи». «Неужели шляхчить здесь нарисовался? Вот это да! Я думал, он сейчас в объятиях жены сливовицу попивает. А парень-то настоящий солдат?» «Хватит балаболить. Наговоришься с ним, когда встретимся. Скорее залезай в кузов, пустомеля». Подъехав ближе к роще, я наконец увидел автобус. Он стоял за бронеавтомобилем. И я приказал Синицыну рулить прямо к нему. Как только мы подъехали, из открытой двери автобуса показалась голова Ежи. И не успел я выбраться из кабины грузовика, он уже стоял у двери автобуса. На глазах изумленного часового, который выглядывал из верхнего люка бронеавтомобиля, я бросился обнимать поляка. А часовой, раскрыв рот, за этим наблюдал. Еще бы не изумиться красноармейцу. Генерал, о котором в дивизии начали ходить легенды, как о строгом и требовательном комкоре, сейчас запросто обнимался с гражданским, а тем более поляком. И ведь перед этим генералом заискивает сам комдив, не говоря уже о других командирах. Выплеснув эмоциональную радость от встречи с когда-то спасшим меня человеком, я приступил, наконец, к общению с ним. Начался серьезный разговор. Во-первых, я выяснил, по какой причине поляки решили помогать рабочей крестьянской Красной Армии. Может быть, все дело в классовой солидарности, и все прибывшие в бригаду в душе убежденные коммунисты? Оказалось, это далеко не так. Более половины бывших поляков – это или бывшие офицеры, или дети крепких хозяев, кулаков. С точки зрения классовых чувств, это были наши враги. Но все классовые чувства разом смели проходившие реальности. Нашествие тевтонов и тот факт, что единственной силой, способной остановить их, была Красная Армия. Все прибывшие в бригаду ранее служили в польской армии и принимали участие в боях с немцами. Решение оказать помощь русским – их осознанный выбор перед угрозой порабощения Польши тевтонами. И, как сказал Ежи, коммунисты-безбожники приходят и уходят, а русский народ остается. Поляки жили с этим народом много веков вместе, и несмотря на обиды и противоречия, он всегда остается братским, славянским народом, с властными представителями которого всегда можно договориться, А из недавней истории, которая еще жива в памяти народов, известно, когда власть была у русских царей, полякам жилось не так уж и плохо. Мотивация поляков стала мне понятна, и я был не против принять руку помощи от таких опытных бойцов, о чем я тут же и сообщил Еже. А этот хитрец как будто только этого и ждал. Вызвал из автомобиля еще одного поляка и представил его мне. Это был полковник польской армии Тадеуш Косинский, командир поляков, которые пожелали примкнуть к Красной армии. Вот с ним-то у нас как раз и завязался предметный разговор о том, каким я себе представляю участие польских добровольцев в нашей общей борьбе против взорвавшихся немецких оккупантов. Договорились, что поляки примут на себя обязанности проводников для наших подразделений, а также возьмутся за агентурную работу по выявлению шпионов и пособников фашистов среди местного населения. Из особо подготовленных бойцов Тадеуш пообещал сформировать роту, которая примет участие в нашем рейде на Варшаву. Когда мной было произнесено заветное слово «Варшава», полковник буквально засветился от радости, разом обрушив на меня целый водопад польских слов. Даже я же замялся и стал путаться в переводе. Но я понял главное. Полковник высокопарно клялся в верности, благодарил заказанное полякам доверие и уверял, что его польские львы костьми лягут, но исполнят любое приказание пана генерала. Терпеливо выслушав эту довольно длинную эмоциональную речь Косинского, я ответил коротко и сухо. Ну, не обучен я всяким там политесам. Все понятно, полковник, но время пошло, пора действовать. Скоро сюда подойдут грузовики для переброски сформированной вами роты к месту сосредоточения группы прорыва к Варшаве. Эта рота будет подчиняться непосредственно командиру 4-й танковой дивизии, и именно он поставит перед ней конкретную задачу. А пока до прибытия грузовиков прошу панов отобедать, чем Бог послал. Я повернулся к нашему грузовику, где стояла моя охрана, и приказал: «Синицын, двигай обратно на опорный пункт. Там передашь мой приказ старшему лейтенанту немедленно отправлять все грузовики к штабу 7-й танковой дивизии. Дождешься, когда они соберутся, и поедешь впереди этой колонны. Сюда ты дорогу знаешь. Понял, боец?» «Так точно, товарищ генерал. Решите выполнять?» «Давай, красноармеец, поспеши. Только термос из кузова выгрузите». И, обращаясь уже к Шерхану, произнес: «Старший сержант, ты будешь главным распорядителем интернационального обеда. Организовывай тут дипломатический прием по высшему классу». Когда Хеншель отъехал, Шерхан развернулся по полной программе. Отослал куда-то троих бойцов охраны, потом вместе с якутом подошел к броневику и стал беседовать с его командиром. Через 2 минуты этой беседы броневик уехал, захватив с собой якута, а Шерхан на том месте, где только что стояла боевая машина, начал разводить костер. Все это время мы беседовали с польским полковником. Разговор шел на темы, святые для любого военного. Мы обсуждали достоинства и недостатки некоторых видов вооружений. Чтобы было удобнее беседовать, прошли в автобус, где дискуссия разгорелась в полную силу. В автобусе сидело 3 человека, одетые в робу, которую им выдали в лагере Гушоздора. Они ненадолго отвлекли меня от разговора с паном полковником. Ответив на интересующие меня вопросы, те в дальнейшем разговоре никакого участия не принимали. Поляки постарались стать как можно более незаметными, чтобы не мешать беседе командиров. Они сидели молча, хотя хорошо понимали, о чем идет речь, и сами могли разговаривать по-русски. Это были проводники, затребованные мной у Петелина. Михалыч расстарался и вместо 2 прислал 3 человек. Эти поляки до войны жили здесь, им была отлично знакома вся местность вокруг Сокулок, как и скрытые подходы к железнодорожной трассе. По их словам, они могли спокойно провести колонну автомашин прямо к железной дороге, ни разу не выезжая на шоссе Сокулки-Августин. Этот путь мало кто знал, а все из-за того, что дорога была проходима только в такое жаркое и сухое лето, как сейчас. Единственное затруднение могло возникнуть на границе, на которой как с нашей, так и с немецкой стороны были возведены укрепления. Я, естественно, поинтересовался, что это за укрепление, и попросил нарисовать схему всего укрепрайона. Но никаких схем рисовать не понадобилось. Все было гораздо проще. И с той, и с другой стороны были вырыты неглубокие окопы. С нашей стороны был, кроме этого, возведен небольшой дзот, а у немцев и того не было. Одним словом, любой танк или даже танкетка могли подавить этот, так называемый поляками, оборонительный рубеж в один чих. Ведь там даже артиллерийских капонеров не было, а одни открытые пулеметные гнезда. Так, внимательно выслушав проводников, я узнал про все проблемные места на пути к железной дороге, и нитью разговора опять завладел польский полковник, снова вступив со мной в дискуссию о преимуществах русского оружия перед западным. За разговором время летело незаметно, но вскоре эту увлекательную беседу прервал Шерхан. Он неожиданно возник в дверях автобуса и громко объявил: «Все готово. Прошу к столу. Дзынькую, пани». Я чуть не расхохотался. Вот же метродотель чертов, полиглот челябинский. Другие тоже, как бы не заметив несуразности его фразы, дружно встали и поспешили на улицу. Там нас ожидало роскошное зрелище. Длинный стол, сварганенный из трех широких досок. Около него такие же импровизированные лавки из бревен. И, что немаловажно, почти весь стол был застелен довольно приличного вида материей. На скатерти красовались самые настоящие фарфоровые тарелки и чашки из старинного чайного сервиза. И совсем я обалдел, когда попробовал содержимое своей тарелки. Прекрасно приготовленное мясо и картошка с добавлением какой-то травки были вкусноты необыкновенной. Еда исчезала с пугающей быстротой. Но якут, исполняющий роль официанта, был начеку. Он, как заведенный, мотался вдоль стола, половником накладывая добавку. Подручных у него было два бойца из моей охраны. Они таскали за сержантом большой термос. После этого великолепного обеда я с поляками на их автобусе поехал в штаб дивизии. Штаб к тому моменту практически свернулся. Все имущество было загружено в машины. А у дома, где он раньше размещался, стояли несколько командиров. Они о чем-то беседовали. В центре этой группы находился комдив генерал Борзилов. Я пригласил Семена Васильевича в автобус, где и познакомил с поляками. Там же мы, при участии ведущих проводников, наметили маршрут движения колонн 7-й танковой дивизии. Очень своевременно появились эти проводники. С ними стало возможным без боев добраться до границ, а может даже до самой железной дороги. По шоссе этого сделать сейчас было никак нельзя. Это показала разведка. Шоссе в районе Домброва было плотно перекрыто немцами, которые уже создали там мощный узел обороны, нашпигованный противотанковыми пушками. Все это выяснилось, когда приданные разведке 2 БА-10 и танкетка предприняли ложную атаку на только что начавших окапываться, как им ошибочно показалось, немецких пехотинцев. Тогда с фланга по нашей бронетехнике открыла огонь целая батарея 50-миллиметровых противотанковых пушек. В результате этого один бронеавтомобиль и танкетка были подбиты. Кроме этого, к разведчикам вышел лейтенант-пограничник с двумя бойцами, которые целые сутки наблюдали за немцами в районах Августина и Домброва. Так вот, этот лейтенант сообщил, что кроме нескольких батарей противотанковых пушек, он наблюдал на шоссе перемещение 10 «Панцерьягер-1» и 6 САУ на базе Р-35. Подобные сведения ставили жирный крест на возможности пробиться по шоссе к Сокулкам. Бог с ними, с панцирьягерами, 47-миллиметровыми чешскими противотанковыми пушками. Но вот САУ на базе Р-35, как я знал, оснащались 105 и даже 150-миллиметровыми гаубицами. А это уже очень серьезно. Даже броня КВ не выдержала бы попадания снарядов этих пушек. Немцам теперь даже поддержка авиации была не нужна, чтобы остановить 7-ю танковую дивизию. Тем более, что у нее 5 КВ практически исчерпали свой моторесурс. Без них оставалось всего 18 тяжелых танков КВ, а маневренных Т-34 не было вообще. Так что единственный вариант прорваться к железной дороге был только тот, который мы могли осуществить, воспользовавшись услугой польских проводников. Борзилов находился в автобусе недолго. Познакомившись с проводниками и переговорив со мной, он вместе с тремя поляками поспешил к командирам, которые стояли около здания. Там были все командиры полков. Они собрались на совещание, последние перед предстоящим маршем. Теперь она уже закончилась, и все ожидали только прибытия проводников, чтобы начать движение вслед за передовой колонной. Я тоже собрался отправиться вместе с дивизией. Слишком многое от этого похода зависело, чтобы доверить все одному генерал-майору. Мужик он смелый и решительный, но тактик из него, надо сказать, весьма хреновый. Вот и в недавнее свое наступление на Гродно пер как бык, не сделав ни одного обходного маневра перед немцами, которые уже встали в оборону. И как результат, дивизия была остановлена всего лишь одним пехотным батальоном и зенитным дивизионом гитлеровцев. А остановка эта дала отличную возможность немцам подтянуть резервы и с еще большим остервенением продолжить бомбить замешкавшихся русских. Конечно, КВ от этих бомбардировок пострадали незначительно, но количество других бронемашин уменьшилось в два раза. И сейчас в дивизии насчитывалось, кроме 18 КВ, сборная солянка из 127 боеспособных танков различных модификаций и 42 бронеавтомобиля. В общем-то, следуя букве директивы Наркомата обороны, я должен был бы на Сокулке бросить весь мехкорпус в полном составе. Но жизнь диктовала другое. Не было смысла тараном сбивать подготовившегося к обороне противника. Только всех бойцов положишь, а до Сокулок все равно не позволят добраться. Так же, как не позволили КМГ выйти к Липску. Только хитрым маневром можно обмануть генерала вермахта. Маневром и наглостью, граничащей с безумием. По лесам и болотам вывести танковую дивизию к железной дороге. Или еще безумнее. Самим наступать из грозящего вот-вот захлопнуться котла. Такие граничащие с абсурдом планы противника немецкий генералитет даже и не рассматривает. Не по науке это, не по правилам. Интересно, как эти важные фоны прореагируют, когда железная дорога, снабжающая третью танковую группу, будет перерезана? Наверняка попытаются со стороны Августина ее деблокировать. Но для этого они смогут сейчас бросить только части 20-го пехотного корпуса. А это просто смешно. Обороняться на подготовленных позициях – это одно. А наступать на танковую дивизию противотанковыми дивизионами – совершенно другое. Значит, им остается развернуть хотя бы один моторизованный корпус и вместо того, чтобы наступать вглубь моей страны, попытаться ликвидировать эту угрозу снабжению своей армии всем необходимым. А тут на их пути стоит узел обороны. Совсем озвереет немчура. По трупам своих пойдут, лишь бы сбить этот заслон. И ведь собьют. Сил для этого у них хватит. И закопанные, превращенные в доты тяжелые танки не спасут заслон. Единственное, что помогут подольше продержаться бойцам. Может быть, узел обороны простоит подольше благодаря осуществлению плана, который я разработал вместе с Борзиловым. А именно следующее. Когда дивизия выйдет к железной дороге, не успокаивается на этом, а оставив в обороне 7-й гаубичный артполк и все тяжелые танки, остальными полками ударить вдоль железной дороги на Сокулке. Там имеются многочисленные склады, и судя по данным аэрофотосъемок, как мне говорил Черных, рядом со станцией громадный топливный терминал. Вот если мы его уничтожим, немецкие танки встанут, и не смогут уже прессовать моих ребят. Удар этот будет нанесен в самое сердце врага. Мы, как Ахиллеса, достанем его через пятку. Когда командир дивизии вышел с поляками из автобуса, я скомандовал Ежи возвращаться на площадку в лес. Синицын уже должен был вернуться. И действительно, полянка, где раньше стоял автобус, была уже забита грузовиками, среди которых особо выделялся Хеншель. Все. Мой персональный грузовой вездеход подан. Теперь можно двигаться в составе передовой колонны танковой дивизии. Только для этого следует поспешить, а то можно оказаться и в хвосте. С поляками все уже было обговорено. Оставалось только дать последние указания водителям грузовиков, и можно ехать в 13-й танковый полк. Этому полку предстояло быть головным, и с его командиром майором Тяпкиным я лично проводил инструктаж по действиям на этом марше. Общение с водителями грузовиков, отправившихся с поляками, заняло не более 3 минут. После этого Синицын, игнорируя наезженные колеи, прямо по полю напрямик погнал вездеход в расположение 13-го танкового полка.